своими полуголландскими, полурусскими домиками, над которыми строители истощили независимые безотчетные затеи, как бы хотели ими сказать. Всякий молодец на свой образец. Одни кровли домов, уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какой негою раскидывается солнышко по муравеях, на которые время подобрало оттенки зеленого, желтого, ржавого и дикого цветов. Последние лучи как хорошо графят розовые черепичные крыши, кое-где в 2-3 этажа, словно 2-3 шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятин. Как поигрывает солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомета. Как искрится в крестах божьих храмов, большей частью деревянных, и выбивает огненный сноп алужёное железо высоких палат. А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здание или выступают на улицу. А кораблики с веющими флагами на воротах, а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие зимнему дворцу и смотрящиеся вместе с ним и меньшиковыми палатами в одно зеркало Невы. А подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем французской слободы. А Нева без мостов, которую то и дело снует флотилия раскрашенных лодок, или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере. И, наконец, рощи и луга посреди этого города. Все это разве не живопись, не поэзия? Но зимой, и особенно зимой 1739-40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе. Одна призванная, другая оседлая, с изумлением сошедшаяся у Финского залива. Они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берет верх. Даже и на именитой перспективе она является самовластной. Множество пустырей. Домы, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах, и ставшие один от другого в стрелковой дистанции точно после пожара. Улицы только именем и заборами их означающими. Каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бероновские ужасы. Незавидная картина. Только к концу большой перспективы, около гостиного двора, русский торговый дух оживляет ее. Бойкие сидельцы при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масляную головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпивают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. Что вам угодно? Барыня, сударыня, пожалуйте сюда. Что покупаете? Господин, честной милости просим. Что потребно? Железо, мед, бахта, платки, бархат, парча, деготь, бумага. Образа променивать? Меха сибирские, икра астраханская, сафьян казанский. Ко мне, сударыня, у меня товар лучший. Не слушайте, он врет. У меня...